Глава вторая. «Мне нужно работать!» — прорычала я им обоим. Что вернувшийся наконец-то главврач, что Тимур настаивали, чтобы я прямо сейчас села составлять список необходимого для отделения оборудования. Нет, оборудование — вещь отличная, я же не спорю. Но не прямо сейчас и не от малоуважаемого лично мной Тимура Агаевича. «Ася Михайловна!» Глаза Петровича грозили вывалиться из орбит от возмущения, как у мопса. «У Аси Михайловны прием!» — продолжала рычать я. «А лишаться премии из-за жалоб пациентов я не хочу. Она у меня и так невеликая. Вам ли не знать, Савелий Петрович?» «Ой, да выпишу я тебе премию, не переживай!» — махнул рукой начальник. Но тут же спохватился, что мы в кабинете вообще-то не одни. «То есть я хотел сказать...» «Сейчас я ничего делать не буду», — отрезала я. «Сейчас я иду и выполняю свои прямые обязанности. Это ясно?» Тимур удивленно поднял брови и даже покачал головой. «Что, впечатлен, что я теперь и так умею?» «Дорогой, ты удивишься, чему я еще за эти годы научилась. Ставить на место наглецов — не единственный мой навык. Но, судя по лицу Петровича, я все-таки перестаралась. «Я закончу с пациентами и напишу вам этот список, ладно?» Я немного сбавила тон. «Вы же не прямо сейчас вот поедете закупать это несчастное оборудование. К чему такая спешка?» «Ася Михайловна!» Начал было главврач, но его тут же перебил Тимур. «Ася Михайловна, меня ваше предложение устраивает. Только я бы действительно предпочел получить данный список сегодня. Поэтому я иду с вами». «Куда?» Я даже обалдела. «Вот же настырный!» «С вами. В ваш кабинет или где вы ведете прием? В отделении?» Тимуру, на мое удивление и на растерянность Петровича, было совершенно наплевать. «Но Тимур Агаевич!» Главврач засуетился. Даже из-за своего стола выскочил. «Там же одни старички. У нас госпиталь для ветеранов труда, понимаете? У них давление и отдышка. Вам там будет скучно. Не лучше ли?» «Не лучше», — не глядя оборвал его Тимур. Он смотрел на меня и мне же ехидно улыбался. «С Асей Михайловной не бывает скучно. Это я уже понял. Хочу посмотреть, как работает ее отделение». «А, ну раз вы хотите...» — развел руками мой начальник. Он явно не понимал, что происходит. А вот я очень хорошо понимала. Тимур нашел себе новое развлечение — меня. И сейчас он крутит из Петровича веревки, чтобы тот повлиял на меня. Против начальника-то я пойти не смогу, если он мне прямо прикажет. Это со списком он меня просто попросил. Но ведь мои капризы ему могут и надоесть. Особенно, если он почувствует, что крупная рыбка может вильнуть хвостом и уплыть. «Ася Михайловна, проводите Тимура Агаевича в отделение и покажите ему там все, что он захочет осмотреть. Вам понятно?» «Ну, что я говорила? Как по нотам?» И довольная улыбка Тимура меня взбесила еще больше. «Ладно. Хочешь развлечься, дорогой? Я тебе это обеспечу». Не говоря ни слова, я развернулась и вышла в коридор. Не стала ждать этого бизнесмена. Надо будет, догонит. Если еще бегать не разучился. А то весь такой из себя парадный и вальяжный, что аж смотреть тошно. Мне по-детски хотелось уязвить его хоть чем-то, но не вышло. Тимур своими огромными шажищами нагнал меня в два счета, и так уж вышло, что это я пыталась за ним успеть. Такой стремительной, но спокойной была его походка. Он не суетился ни в одном движении. Власть и сила — вот что он излучал, как и прежде. И мне, как и прежде, невольно захотелось съежиться. Покориться, семенить рядом с ним, как будто он из милости решил осмотреть мое отделение. а я готова на все, только бы он не передумал. В душе поднялась буря. Да какого черта, собственно? Это я здесь хозяйка. Это мой госпиталь. Я здесь работать начала, еще учась в мединституте. А его вообще не ясно, как сюда занесло. Я вздернула нос. Не буду я у него ничего спрашивать. Вот еще. Напишу ему этот дурацкий список необходимого и пусть катится снова к Петровичу. У меня еще сегодня дел по горло. Навстречу нам вышел наш бухгалтер. Такой же, как и я, молодой специалист. Мы с ним не особо были близки. Он поначалу пытался подкатить от скуки, но я быстро ему объяснила, что в отношениях не заинтересована. И парень вроде бы отстал. Но сейчас он был мне послан небесами, не иначе. Могла бы, в ладоши захлопала. «Дорогой, ты уже освободился?» Я шагнула к бухгалтеру, изо всех сил хлопая ресницами. «А?» Тот чуть не шарахнулся от меня. Бросил почти испуганный взгляд на хмурого Тимура, но остановился. «Да?» «Чудесно!» Я почти упала ему на грудь. «Мне осталось только закончить прием, а потом я буду свободна. Подождешь меня? Поужинаем в том ресторанчике». Лицо молодого мужчины нужно было видеть. Парень настолько оторопел, что я чуть не взвыла. «Да подыграй же мне, ну!» На Тимура оборачиваться было нельзя. Он моментально разгадает мою хитрость. Но отвязаться от него мне хотелось страшно. Слишком уж он хорош. А прошлое должно оставаться в прошлом. «Да!» Наконец отмер наш счетовод. Даже приобнял меня. Положил свои ладони мне на талию. «Конечно, подожду, Ася. Я и сам хотел предложить». «Чудно!» Я не дала ему закончить. Поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться. Чмокнула его в губы и тут же отстранилась. «Не надо меня тут лапать. Я потом ему все объясню». «Тогда я позвоню, как закончу». И я развернулась к Тимуру. «О, мой момент триумфа!»